Оказалось, что каретный сарай, в который раньше удалось заглянуть лишь мельком, содержит в себе еще одну большую конфетку. Но, увы, именно сейчас она совершенно бесполезна. В самой глубине сарая притаился автомобиль. Какой марки было это, эх, прокачу. Не слишком понятно, потому как ни единого шильдика, указывающего на это, не сохранилось. Но сам мотор пребывал в достаточно чистом состоянии, а бак был заполнен бензином почти под пробку. И если бы не зима, с ее снежными заносами, Длинный наверняка попробовал бы воспользоваться именно этим транспортом. Но, увы, сейчас такая поездка, скорее всего, закончится на выезде из поселка, а то и много раньше. Все же это далеко не вездеход, и даже не паркетник из будущего. Может, он и умеет ездить по относительно ровной дороге, но уж точно не по снегу, а потому зачем дразнить гусей. Кроме санок, Длинный подхватил из сарая керосиновую лампу с разбитым стеклом и жестяную бутыль с керосином. «Пусть неполноценный обед, но уж кружку воды наверняка можно разогреть», — подумал Тон. Еще у самого выхода обнаружил пару байковых одеял, видимо, их подкладывала под свой могучий зад директриса, когда выезжала на своей бричке. Ну а теперь будет, что постелить на санки, да и в дороге тоже будет чем прикрыться. Когда совсем стемнело, Длинный загрузил сани всем найденным, посадил поверх них лепеху и потащил все это на станцию. Судя по царившей на станции некоторой суете, ожидалось прибытие очередного состава, что было только на руку нашим друзьям. Конечно, пришлось подождать около часа, прячась среди наметенных сугробов, а после еще пилить на дальний путь возле угольного склада, но зато это гарантировало долгую стоянку и, следовательно, можно было не торопясь выбрать для себя подходящий для дальнейшего путешествия вагон. В общем, все складывалось как нельзя лучше. Глава 10.10. Состав был довольно длинным и, похоже, пустым. Длинный без особых проблем выбрал для дальнейшего путешествия теплушку, у которой оказалась приоткрыта дверь, и быстренько перегрузил все, чем удалось обзавестись внутрь. Правда, немного пришлось помучиться с лепехой, потому как на приютских харчах он как-то успел поправиться и был несколько тяжеловат, а учитывая, что, помимо собственного веса, на нем была надета еще и зимняя одежда, был слегка негабаритным. Друзьям повезло, что в коммуне к зиме выдали вполне приличные ватные фуфайки, и сейчас они были вполне прилично и в какой-то степени тепло одеты. В вагоне ранее, похоже, перевозили лошадей. Во всяком случае, стойкий лошадиный запах присутствовал во всем. К тому же в вагоне имелась солома, которую Длинный сгреб в одну кучу и, расстелив на ней одно из одеял, соорудил вполне приличное и мягкое ложе для дальнейшего пути, после чего задвинул на место створку двери, и друзья, устроившись в уголке, постарались на какое-то время затихнуть, потому как послышались голоса обходчиков, которые вполне могли выгнать их из вагона. Прислушавшись, Длинный уловил слово «грязи». Услышав это, он очень обрадовался. Если состав пойдет именно туда, то это как нельзя лучше отвечает всем задумкам. Во-первых, он окажется подальше от голодающего Поволжья, а во-вторых, оттуда гораздо проще добраться до моря. Да, поезд поднимается выше на север, но зато там имеются достаточно крупные города, где можно спокойно пережить зиму, а по весне просто спуститься вниз по Дону. Да и насколько он помнил, с питанием там тоже было попроще. Не сказать, чтобы намного, но все же, ждать пришлось довольно долго. Чтобы хоть как-то согреться в промерзшем вагоне, пришлось укутаться во все тряпки, которые только нашлись, и еще и накинуть сверху одеяло, чтобы хотя бы надышать какое-то тепло. Папиросы хоть давали какое-то призрачное чувство тепла, но под одеялом курить их было невозможно, да и просто опасно. Поэтому, сделав поглотку коньяка и оставив остатки на всякий случай, друзья прижались друг к другу и хоть как-то пытались сохранить тепла. Двинувшийся в конце концов состав принес с собой только дополнительные сквозняки, и уже к середине ночи приятели представляли собой две практически смерзшиеся сосульки. Правда, Длинному в этом отношении было немного проще. Он, в отличие от Лехи, несколько раз поднимался, ходил по вагону и приседал, чтобы согреться, хотя это мало помогало. И тут ему в голову пришла замечательная идея. Достав взятую в коммуне кастрюльку, он поместил в нее керосиновую лампу, предварительно в дальнем конце вагона примерно на треть залив в нее горючей жидкости, и, установив кастрюльку между ног, зажег лампу. Света от нее было совсем немного, считай, что и не было вообще, а вот тепло шло довольно исправно. То, что в итоге кастрюлька оказалась испачкана керосином, стекавшим с лампы, было такой мелочью, что не стоило об этом и говорить. Зато накинув на себя второе одеяло, приятелям удалось довольно быстро согреться и даже почувствовать себя счастливыми. Ближе к утру состав, пройдя за ночь около 50 верст, остановился для пополнения воды на паровозе, и приятели оказались за бортом. Их просто-напросто ссадили с поезда. Хорошо хоть дали возможность забрать свои вещи и не слишком сильно побили. Большая часть тумаков досталась именно Длинному, он как мог прикрывал собой Леху, потому и сыпалась в основном именно на него. Впрочем, били чисто для проформы, без особого усердия, а просто, чтобы показать, что не спят на работе, а честно проверяют все вагоны и отыскивают нарушителей. Уже за пределами станции Длинного догнал какой-то мужик и вполголоса предупредил в ближайшее время не показываться в районе станции. А на вопрос, почему такие строгости, ответил, что где-то неподалеку взбунтовались казаки, кого-то там побили, и теперь трясут всех подряд. Понимаю, что вам деваться некуда, но и из-за вас получать тоже не хочу. Если попадетесь, сдадут сразу. В общем, все, как и предполагал Длинный. Конечно, жаль, что не доехали туда, куда нужно, но тут уж ничего не поделаешь. Придется как-то пережидать это дело, благо, что хотя бы есть еда на первое время, а уж с местом что-то придумать можно. С момента нападения казаков на коммуну прошло меньше суток. Однако в Качалино, поселке, где сейчас находились друзья, знали об этом, наверное, все поголовно. И это проявлялось во всем. Стоило Длинному только постучать в какой-то дом, как хозяин прямо от дверей посоветовал убираться подальше от его подворья. То же самое повторилось и еще в паре мест. Его просто никто не хотел слушать. Не помогало ничего, ни предлагаемая работа в помощь по хозяйству, только за возможность провести в доме несколько ночей, ни оплата, ничего. Причина подобному отношению выяснилась уже, наверное, на самой окраине поселка. Как оказалось, о вчерашнем происшествии в Самохваловке узнали почти сразу. И уже сегодня утром туда отправился отряд Красной Армии. И учитывая слухи, крутящиеся вокруг всего этого, никто просто не хочет связываться с бывшими воспитанниками и вообще беспризорниками, независимо от того, были они свидетелями бунта или вообще не слышали о нем, из опасения пострадать ни за что. Даже не надейтесь, никто из поселка не рискнет дать вам приют. И что же делать? Было бы лето и разговоров бы не было, мы же замерзнем, что вы вообще не люди. У быстрого протока, неподалеку от пристани, заброшенные лабазы. Крыша есть, стены тоже. Вам не привыкать, перебедуете. А нет, значит, не повезло. Свои дети как-то дороже вас. И Длинный поволок Леху к Дону, точнее к быстрому протоку. Так назывался один из рукавов реки, разделившийся чуть выше по течению и расположенный в полутора километрах от поселка Плюс-Плюс. Лабазы представляли собой длинные кирпичные, полуразрушенные бараки с отсутствием ворот и проходами с обеих торцов, в результате чего сквозняк пронизывал строение насквозь, создавая нечто похожее на аэродинамическую трубу. Почему-то ветер, дующий с севера на юг, здесь практически не прекращался. Другими словами, если бы у приятелей появилось желание превратиться в ледышку, лучшего места для этого придумать было бы невозможно. Можно было бы попробовать сложить нечто вроде иглу из снега. В принципе, однажды в будущем такая попытка, просто ради развлечения, была, и Длинный в общих чертах помнил, как это делается, но все же хотелось что-то более привычное, чем снежный дом. Да и последний, наверное, хорош, чтобы однажды переночевать в нем, а ожидать весну, ежедневно выползая из сугроба на пузе, живя под снегом и боясь, что тебя завалит в самый неподходящий момент, и ты просто задохнешься от недостатка воздуха, не самый лучший выбор. Пройдя до самой пристани, друзья увидели с десяток лодок и баркасов, как вытащенных на берег, так и вмерзших в лед. А вот здесь действительно можно было что-то подобрать, вполне реально, пусть не на всю зиму, но хотя бы на несколько дней. И вскоре Длинный остановил свой выбор на каком-то паровом катере, основательно проржавевшем и, скорее всего, именно из-за этого вытащенным на берег. Тем не менее, несмотря на довольно заметные дыры в корпусе и явно побитый вид, баркас стоял практически на ровном киле, а позади ходовой рубки высилась огромная труба паровой машины. Оставив Леху возле катера, Длинный поднялся на его палубу и внимательно осмотрел находку. В общем-то, ничего особо интересного здесь не было. Рубка была основательно искурочена. Видимо, те, кто пытался забрать стекла из нее, беспокоились скорее о сохранности последних, чем о самой рубке. На палубе валялись куски какого-то металла и прочий мусор, нанесенный сюда как теми, кто добывал что-то полезное для себя, так и ветром. Позади трубы имелся достаточно большой люк, ведущий в трюм, тоже основательно проржавевший. С помощью какой-то трубы, валяющейся на палубе, люк удалось открыть, и Длинный осторожно спустился вниз. Трюм был тесным и очень низким. Приходилось пробираться на полусогнутых, чтобы внимательно осмотреть его. Разумеется, и его не обошли стороной рачительные ручки местных жителей, и все, что являлось более или менее ценным, конечно же, разбежалось по домам. Но все же, кое-что сохранилось, и это кое-что очень даже порадовало нашего героя. В одном месте высота трюма чуть увеличивалась, и именно здесь находилась топка котла и место кочегара. Во всяком случае, сунув в топку руку, он почувствовал легкий сквознячок, позволяющий надеяться в том, что внутри все осталось на своем месте и котлом вполне можно пользоваться, не особенно опасаясь угореть. Кроме того, в трюме сохранился деревянный настил, а у борта нечто похожее на сколоченный из досок топчан. И если прикрыть чем-нибудь проржавевшие местами до сквозных дыр борта, здесь можно вполне комфортно устроиться, хотя бы до того момента, как у Лехи заживет вправленная ступня. Еще раз оглядевшись вокруг, Длинный заглянул в небольшой ларь, стоящий в самом конце трюма, и его содержимое в виде остатков угля на дне только утвердило его желание. Самым трудным было, пожалуй, затащить на борт, а после спустить лепеху в трюм. Все же, в 14-летнем теле, не настолько много силы, но тем не менее Длинный справился. Усадив приятеля на какой-то железный ящик возле котла, Длинный сбегал наружу, а после накидал в трюм достаточно дров с какого-то разбитого ялика, и пока Леха занимался прогревом помещения и готовкой нехитрого обеда, решил пробежаться по окрестностям в поиске чего-нибудь нужного. Некоторое время он доламывал тот ялик, стаскивая дрова на борт, чтобы потом спустить их вниз. Все же солнце уже перевалило за полдень, зимние дни коротки, а ночи холодны, и сейчас было главным именно заготовка дров, чтобы не замерзнуть. Все остальное можно отложить и на следующий день, благо, что еда на ближайшую неделю, или даже чуть больше, имеется. Посчитав, что дров на сегодня хватит, Длинный все же не утерпел и пробежался по берегу протоки. В принципе, ничего особо нового он здесь не заметил, разве что несколько странную, довольно вместительную шлюпку, стоящую на льду реки, заметенную снегом, и имеющую кроме основного корпуса еще и два поплавка, вынесенные по обе стороны судна. Кроме всего прочего, на шлюпке имелась и мачта. Некоторое время он удивленно разглядывал странную посудину, не совсем понимая, что же это такое. Обычно подобные поплавки делают в южных морях, чтобы уберечь лодку от опрокидывания. Здесь же эта конструкция была несколько неуместна. Большие волны и шторма на Доне вряд ли бывают, а, следовательно, зачем эти дополнительные поплавки, было не слишком понятно. Еще большая странность заключалась в том, что в качестве поплавка использовался кусок бревна, хоть и с приданием ему какой-то формы, но явно не слишком годным для использования именно как поплавок. Подойдя ближе и откинув ногой снег от этой части судна, увидел, что поплавок в нижней части опирается на довольно широкую деревянную лыжу. И эта лыжа объясняла все несуразности этого судна. Получалось, что перед ним стоял так называемый буер, судно для передвижения по льду с помощью силы ветра. Честно говоря, Длинный думал, что подобное средство передвижения придумано гораздо позже. Между тем солнце уже практически закатилось за горизонт, и нужно было возвращаться на борт баркаса. В трюме уже было довольно тепло. Конечно, не до такой степени, чтобы спать раздетым, но в принципе уже с довольно комфортной температурой. Перекусив легким обедом, совмещенным с ужином, используя в качестве еды сваренный суп из половины банки консервированного мяса с покрошенным в бульон хлебом, друзья подсыпали в топку совок уголька, которого набралось довольно прилично, и, устроившись на деревянном настиле между печкой и сколоченным топчаном, спокойно уснули под завывание морозного январского ветра. Ночью пришлось разок подниматься, чтобы разворошить едва тлеющие угли и подкинуть новую порцию уголька. Вообще друзьям повезло с его находкой. Не будь его, наверное, пришлось бы поочередно сидеть у печи, подкидывая дрова, чтобы не замерзнуть, а весь следующий день посвятить добыче новых дров. Утром, попив кипятка с хлебом, Длинный пошел на разведку. Надо было выяснять обстановку и решать, что делать дальше. Устроились в принципе неплохо, но это неплохо, пока есть еда. А что делать потом? К тому же поселок хоть и большой, но далеко не город, к тому же самая окраина Придонья, граничащая в Поволжьем, так что с едой здесь не очень. Поход принес с полмешка угля, честно украденных возле депо, и надежду в том, что отсюда можно выбраться. Увидев вчера стоящий на люду буер длинный, все время думал о том, что для данного времени это самый лучший транспорт. Если бы удалось достать где-то парус на эту посудину, он бы не размышлял ни минуты, постаравшись его угнать. Но так как паруса не имелось, приходилось думать, как выкрутиться из этой ситуации. Закинув уголь в трюм, длинный обсказал свою идею Лехе и вновь отправился к депо, чтобы посмотреть, можно ли там разжиться чем-то, что поможет осуществить эту идею. Покопавшись на свалке с металлом, возле депо длинный обнаружил несколько очень полезных вещей. Первым делом там нашлись легкие рессоры от какой-то брички, которые вполне могли бы заменить лыжи. Два вида достаточно мягкой проволоки, одна около 8, а другая около миллиметра толщиной, вполне подойдут для крепежа, за неимением гвоздей. Несколько покоробленное, но вполне приличное зубило, которое поможет нарубить проволоку. А почти в ноль сточенный трехгранный напильник и примерно 30-сантиметровый обломок полотна, лучковой пилы, в итоге дадут возможность напилить дерево для создания небольшого буера. Собрав все это, длинный отправился обратно к пристани. Разумеется, такую махину, как он увидел возле пристани, ему не потянуть, но вот что-то легкое, рассчитанное на пару человек, он решил, что вполне сможет собрать. Тем более, что есть на что оглядываться и на кого равняться. То есть вместо чертежей, вполне можно попробовать повторить некоторые детали, оглядываясь на готовый буер. Вернувшись в трюм, начал прикидывать, как все это лучше сообразить и воплотить в дело. Пока же Лехе был выдан напильник, найденное полотно и после показа, как именно нужно править заточку пилы, тот принялся за дело. Длинный же, слегка согревшись и попив горячего компота из тех самых подозрительных яблочных долек, перекурил и пошел заниматься заготовкой материалов. Вначале он подумал о том, чтобы приспособить под это дело какую-то лодку, благо что на берегу имелся достаточно большой выбор, но подумав, решил, что так поступать не стоит. Шум вполне может привлечь внимание, и за порчу лодки можно поплатиться собственной шкуркой. Потом подумал о том, что, наверное, проще всего было бы связать между собой Т-образно пару бревен, снабдить их парусом вместе сочленения и полозьями из найденных рессор. Для вещей можно было сообразить какой-нибудь настил, на который можно поставить хоть те же сани, или просто прикрыть их досками из трюма. И, пожалуй, это был самый лучший выход из положения. Пара достаточно сухих, и из-за этого относительно легких, чтобы ворочить самому, сосновых бревен, нашлись в одном из лабазов. Скатив их на русло реки, возле баркаса, в котором друзья оборудовали себе жилье, длинный принялся топориком вырубать выемку для соединения бревен между собой. Ни сверл, ни гвоздей у него не имелось. Конкретного опыта по изготовлению подобных вещей тоже. Хотя когда-то в молодости на школьных уроках труда и делали нечто подобное из тонких реек, но это было так давно, что даже не очень сохранилось в памяти. Но все же, будучи инженером, хотя и другой профессии, он знал, какими бывают подобные соединения. Поэтому, вырубив примерно одинаковые пазы, соединил бревна между собой, постаравшись как можно плотнее подогнать их друг к другу. А для большей надежности еще и перевязал, и накрепко затянул проволокой, найденной возле депо. Получилась этакая Т-образная конструкция, основа для будущего буера. На первый взгляд, всего несколько строк. Но учитывая неопытность в этом деле, провозиться с, казалось бы, простым соединением пришлось целый день. К вечеру, усталый, но довольный длинный поднялся на баркас. Леха тоже не сидел без дела и за это время успел не только приготовить еду, но и заточить данный ему обломок. Разумеется, пилить им, то еще мучение, но тем не менее сделать это было вполне возможно. На следующий день, пока длинный разыскивал достаточно длинные следы на мачту, Леха, с помощью приятеля, выбравшийся на палубу, пилил очередное бревно, вырезая из него небольшие чурбаки, которые еще предстояло обработать и подогнать под рессору. Позже, после того, как последние были выпилены, их слегка закруглили и прикрутили к ним с помощью проволоки рессоры, после чего, опять же выбрав пазы, установили на торцевых частях поперечного бревна. Таким образом, боковые полозья были готовы. Самым сложным, пожалуй, было соорудить руль. Нужно было или сверлить, или прожигать бревна, но сверлить было нечем, а прожигать слишком долгим, и не дававшим нужного результата. Хотел было оставить это на потом, после того, как сделает настил, но в этот момент в голову пришла мысль попробовать сдвинуть эту конструкцию. Даже сейчас, когда собранные со всех возможных мест доски и хлысты, предназначенные для палубы, просто лежали на получившемся основании, и то, пришлось приложить немало усилий, чтобы сдвинуть все это с места. А учитывая, что площадь паруса, состоящего из двух сшитых между собой одеял, будет всего около 10-12 квадратных метров, какой же ветер понадобится, чтобы привести эту конструкцию в движение? А ведь помимо конструкции будут находиться еще и два человека, с некоторыми вещами. В общем, расчеты оказались неверными, и такая задумка ведет к провалу. А что же делать? Длинный закурил и задумался. Уходить отсюда точно нужно и как можно быстрее. Станция с товарными поездами до сих пор закрыта. Благо, что депо находится на самом краю, и практически не соприкасается с основными путями, и то приходилось постоянно оглядываться, копаясь в куче металла. А простая попытка подойти к железнодорожным путям чуть не закончилась очередными побоями. Хорошо хоть, что его приняли за кого-то другого и обещали пожаловаться матери на непослушного сына, а так бы точно словами не обошлось. Вот и получается, что остается один путь: или пешком по реке, или выезживаться, собирая подобную конструкцию. Пешком это не вариант, было бы лето — дело другое, а зимой считай до первого мороза, да и пройти пешком считай 500 верст просто нереально. И тут его взгляд упал на небольшой, можно даже сказать крохотный ялик, предназначенный скорее для легких прогулок по воде, или развлечений типа рыбалки на удочку для подростка. Причем сам ялик был изготовлен из тонких плашек, явно не здешним мастером, и в отличие от других лодок, просто вытащенных на берег, лежал на специально подготовленном постаменте. В общем, все говорили о том, что эта лодочка предназначалась для любимого ребенка, какого-то достаточно состоятельного человека. Длинный, попробовав приподнять ее, удивился тому, какой легкой она была, и, слегка задумавшись, долго глядел на нее, прикидывая варианты использования. В принципе, она полностью удовлетворяла все его желания. Достаточно было слегка усилить перо руля и снабдить его коньком, как сразу решается проблема управления. Легкое бревнышко, продетое сквозь борта, или просто наброшенное поверх их и снабженное коньками, даст дополнительную устойчивость на люду, а сама лодка обеспечил достаточный комфорт его пассажирам, и не нужно будет изгаляться с настилом, а после еще и думать, как не замерзнуть на открытой всем ветрам палубе. Да и легкость конструкции даст дополнительную скорость с учетом псевдопаруса, слепленного из двух одеял. Конечно, были некоторые опасения в том, что кто-то из жителей поселка, услышав стук топора, придет полюбоваться на неизвестного мастера. Но с другой стороны, если этот стук не заинтересовал никого за прошедшую неделю, почему вдруг заинтересует сейчас? Да и до поселка было около 1,5 километров, вряд ли какие-то звуки туда долетают, особенно учитывая ветер, дующий совсем в другую сторону. Переделка ялика заняла еще 2 дня, особенно в этом помог буер, найденный ранее. Его руль был сделан по тому же принципу, что собирался делать наш герой, то есть обычное деревянное рулевое перо было усилено металлом с 2 коньками, переточенными из пластин, скрепляющих рельсы железной дороги, и случайно найденный в рундуке настоящего буера гаечный ключ, и остатки керосина, смазавшие слегка поржавевшие болты, позволили снять коньки и переставить их на ялик. Помимо самих коньков были сняты и переставлены еще и 2 полосы железа, основательно укрепившие перо руля и давшие кое-какие надежды в том, что ялик выдержит хотя бы половину требуемого перехода. В общей сложности друзья провели на берегу быстрого протока чуть больше недели. Длинный перед самым отправлением решил, что деревянный корсет, все это время стягивающий ступню Лехи, выполнил свою функцию, и нога уже зажила, и потому решил, что пора снимать его. Все же сделать это на месте гораздо лучше, чем где-то еще, да и свободно передвигающийся напарник все же лучше, чем больной. Попробовавший наступить на заживленную ногу приятель не нашел никаких неудобств, но все же настрого предупрежденный длинным, старался наступать очень осторожно, чтобы не вызвать осложнений. Вечером длинный совершил последний набег на депо и поселок, в результате которого обзавелся еще небольшим запасом проволоки, которая наверняка понадобится в пути, и несколькими веревками, украденными в одном из сараев поселка. Последнюю ночь друзья практически не спали. Нужно было перетащить на собранную длинным конструкцию все имеющиеся в распоряжении друзей вещи. а также с десяток досок, выдранных Леха из настила трюма, и гвоздей, тщательно выпрямленных и сложенных отдельной кучкой. Все это было сложено в ялик, и к рассвету друзья заняли приготовленные для них места. Из-за случайного прохожего, вдруг решившего наведаться на пристань, был риск напороться на грубость. Поэтому было решено покинуть это место как можно быстрее. Еще раз оглядев получившуюся конструкцию, Длинный привязал к найденной рейке парус и поднял его к вершине мачты, которая, как оказалось, лежала под перевернутым яликом, закрепив там нижние концы одеял. С помощью веревок были закреплены на корме суденышка, возле рулевого весла. И как только это было закончено, последний тут же, поймав импровизированным парусом ветер, тронулся с места и с каждым мгновением, убыстряя свой ход, понесся по льду вниз по течению. Длинный едва успел запрыгнуть лодку и схватиться за руль, только сейчас понимая, что не предусмотрел самого главного – тормозов. Глава 11. Скорость лодчонки, с каждым мгновением возрастающая все выше и выше, впечатлила даже самого Длинного, рассчитывающего ну максимум километров на 20, ну от силы 25 в час. Сейчас же, если судить по мелькающим на берегу деревьям, сливающимся практически в единую серо-коричневую тень, скорость приближалась сотне. Но такого простоя не могло быть, и потому Длинный все же предполагал вдвое меньшую, а то, что визуально было так, скорее относил к тому, что и сам уже достаточно давно не пользовался транспортом с похожими скоростями и потому вообразил такое. А еще нужно было постоянно смотреть вперед. Все же заднее расположение руля дает большую маневренность, но и разбиться в результате слишком резкого поворота тоже очень даже просто, особенно на такой скорости. Длинный уже начал прикидывать, что же такое нужно сделать, чтобы получить какие-то ограничители. Ведь достаточно двинуть рычаг чуть сильнее, как лодка вполне может опрокинуться, и тогда пиши пропало. Даже на вдвое меньшей скорости это очень опасно, а сейчас скорее смертельно. Впрочем, такая скорость долго не продержалась. Стоило войти в поворот и выбраться на основное русло Дона, как ветер заметно стих, и суденышко плавно покатило слегка, покачиваясь на неровностях и поскрипывая проволочными соединениями. Сейчас, когда скорость заметно снизилась, Длинный постарался прибиться поближе к берегу и, выбрав заросший лесом участок, уткнуть конструкцию в берег. После того, как буер остановился, он отвязал нижнюю часть паруса от кормы и с помощью другой веревки спустил рею вниз, после чего, выбравшись из лодки, уселся на ее край и жадно закурил, пытаясь успокоиться и прийти в себя. А когда, оглянувшись, увидел горящие глаза на счастливом лице Лехи, вопросы отпали сами собой. Впрочем, Леха не заставил себя ждать, высказывая товарищу все свои впечатления. Причем кроме восхищения ничего иного не наблюдалось. С момента старта и до остановки прошло около 15-20 минут. В принципе, не такое уж большое время, и вполне можно было двигаться дальше. Просто резвый старт принес столько волнений, что Длинный решил передохнуть и слегка прийти в себя. Честно говоря, его до сих пор слегка потряхивало от такой гонки. Ведь малейшее неправильное движение рулем грозило неминуемой катастрофой, и то, что этого не произошло, было просто невероятным везением. Ладно бы, если маршрут пролегал по прямой, но ему то приходилось постоянно выворачивать руль, чтобы вписываться в многочисленные повороты лежащего змеей русла. Перекурив, Длинный решил заново проверить сделанные им крепления. Все же начало было достаточно резкое, и кто знает, как все это отразилось на них. Все же затяжка проволокой – это не совсем то, что нужно. Но пока все было вроде нормально. Учитывая скорость, с которой они рванули с места, за эти 15-20 минут они пролетели минимум 5 километров, а то и больше. Вновь выведя лодку на ветер, друзья заняли свои места, и буер неторопливо покатил дальше. Ветер был откровенно слаб. Вроде бы парус надувался, однако буер, если и двигался, то больше дразня черепаху, если бы такая вдруг появилась в поле зрения, развивая скорость быстро идущего пешехода. Но даже тая была уже прогрессом, учитывая то, что если бы не было буера, идти с такой скоростью пришлось бы на своих двоих. Поневоле вспомнилась когда-то слышанная поговорка о том, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. И сейчас Длинный полностью был с нею согласен. Впрочем, все это продолжалось совсем недолго. Вначале совсем слабый, с каждым пройденным километром ветер усиливался, и вскоре буер приятелей чуть ли не летел над поверхностью льда. Возможно, все это было и не так, но субъективные впечатления были именно таковы. Проносившись мимо изредка встречавшихся по берегам реки поселкам, друзья порой замечали местных жителей, удивленно разглядывающих пролетающие мимо чудо с парусом. Все было хорошо, если, конечно, не обращать внимания на то, что приходилось всю дорогу находиться в одной позе и не было возможности как-то размять затекающие конечности. Ветер хоть и был попутным, и не так сильно обжигал лицо, но тем не менее мороз все же присутствовал и потому приходилось прятать лицо, укутываясь так, что снаружи оставались лишь глаза. Но даже это помогало мало. Все же, находясь практически в одном положении, пусть в практически новом, но все же недостаточно теплом обмундировании и на постоянном ветру, поневоле начинаешь замерзать. Длинный старался не обращать внимания на эти неудобства, сосредоточившись на управлении буером, лишь изредка поворачиваясь сбоку на бок и меняя позу, хотя уже давно понял, что все это помогает очень мало, а на большее невозможно было даже надеяться, потому что приходилось в первую очередь контролировать положение руля, а любое неосторожное движение готово было перевернуть легкое суденышко. А еще чертовски хотелось согреться, закурить и хотя бы просто встать и походить, просто пройтись, чтобы заставить струиться по жилам, казалось, заледеневшую кровь. Бросив случайный взгляд на Леху и увидев его слезящиеся глаза и несчастный взгляд, Длинный понял, что слишком заигрался. Мальчишка хоть и молчит, но держится чисто на упрямстве и старается не показать виду. Поэтому, заметив впереди какую-то рощу, Длинный левой рукой потянул за завязки, сбрасывая ветер с паруса, а правой направил лодочку ближе к берегу, к виднеющимся возле него камышам, рассчитывая, что последние скроют их судно. Наконец буер встал, и Длинный, кряхтя от затекших мышц, попытался подняться на ноги. С Лехой все было гораздо хуже. Он, разумеется, тоже старался шевелиться, как-то охлопывать себя, растирать руки, но у него была проблема. Он старался как можно меньше шевелить еще недавно, затянутый в деревянный корсет ногой, и потому все его старания приносили минимальную пользу. Видя такое дело, Длинный достал из вещей остатки коньяка и заставил Леху выпить его, чтобы хоть немного согреть друга. После чего, подхватив топор, углубился в рощу, или скорее небольшой лес, и вскоре притащил к буеру пару хлыстов сосны, срубленной там. Быстренько порубив ее на мелкие части, неподалеку от судна разжег костерок и, расстелив возле него какую-то тряпку, помог Лехе переместиться туда, вбив по краям костерка пару металлических штырей, накинул на них перекладину и подвесил над костерком кастрюльку, набрав в нее снега. Еще находясь в Качалино и предполагая этот переход, Длинный озаботился тем, что не всегда будет возможность ставить емкость на камни, и потому сделал из проволоки дужку, а из найденных на свалке металла штырей вполне приличное приспособление для подвеса кастрюли. Судя по солнцу, благо что погода стояла солнечная, и ориентироваться было вполне возможно, время перевалило за полдень. Получалось, что если допустить время их отъезда около 7 утра, то не останавливаясь они двигались в течение, как минимум 5 часов, хотя скорее гораздо больше. Субъективная скорость движения тоже составляла от 20 до 40 км в час, но даже если считать по минимуму, он покрыли за это время расстояние, превышающее 100 км. Конечно, трудно ориентироваться, не имея перед глазами карты, но если покопаться в памяти, то получается, что то довольно большое поселение на левом берегу с железнодорожным мостом, которое они проскочили чуть больше часа назад, скорее всего, город Калач, и, следовательно, сейчас они находятся, может быть, в полусотне километров от станицы Цимлянской, которая в будущем превратится в город на краю Цимлянского водохранилища. И, наверное, будет гораздо лучше, если сегодняшний день они завершат именно здесь. Все же пока светло, можно будет организовать вполне достойный ночлег, а завтра поутру вновь продолжить гонку. Тем более, что и ветер уже стих, а тащиться на минимальной скорости небольшое удовольствие. Посоветовавшись с Лехой, так и решили поступить. Сходив еще разок в рощицу, Длинный приволок пару небольших сосенок, и друзья занялись приготовлением обеда, отогреваясь у костра после долгой гонки. Нужно было как-то устраиваться на ночлег, и Длинный решил еще раз наведаться в лесок, чтобы запастись дровами на ночь. Срубив пару сосенок, собирался уже возвращаться назад, как заметил между деревьев какое-то строение. Домик, стоящих в глубине леса, почти по самую крышу был заметен снегом, и потому не сразу бросался в глаза. Отложив в сторону срубленные стволы, парень решил посмотреть, что же это такое, И можно ли эту избушку как-то приспособить для своих нужд? Ведь одно дело ночевать в открытой продуваемой всеми ветрами лодке и совсем другое в доме. Судя по всему, домиком оказалась охотничья избушка. Во всяком случае, все говорило именно о этом. Небольшое строение, сложенное из местного материала в виде заготовленных здесь же бревен, судя по поднимающейся над коньком крыши трубе, внутри находится печь. Небольшой участок, вокруг строения огорожен легкой оградой, сделанная из вбитых в землю кольев и привязанных к ним тонких стволов дерева. Вряд ли такая ограда может служить каким-то препятствием, но вот обозначить территорию, вполне. Да и лошадь, заведенная за нее, тоже не убежит далеко. К домику был пристроен небольшой сарайчик, со стойлом для лошади и почти до самого верха забитой сеном. Чуть в стороне был пристроен небольшой навес, крытый, как и все остальные строения, дранкой с заложенными под самый поверх, нарубленными дровами. Судя по отсутствию следов вокруг, кроме разве что каких-то мелких, принадлежащих скорее живущей где-то неподалеку белке, и наваленному почти под самую крышу снегу, здесь давно никто не появлялся. Все это было на руку Длинному, и он решил заглянуть внутрь. Избушка внутри разделялась на две небольшие комнатки. Сразу от входа находилась своего рода прихожая, где по стенам и углам были развешаны и разложены различные охотничьи и рыболовные снасти. Две довольно больших сети, одна из которых для крупной рыбы, вторая с ячейками поменьше, окованный железом багор на длинной рукоятке. Пара весел стоящих в углу, кое-какие хозяйственные вещи, деревянные ведра, жестяное корыто, в котором при желании вполне можно помыться и самому, пара связанных из орешника метел, слегка поржавевшая, но тем не менее вполне рабочая штыковая лопата. Рядом с нею широкая деревянная, сделанная скорее всего, как раз для уборки снега. У самого входа во вторую комнату стояли пара валенок, подшитых плотной кожей, полностью оборачивающей ступню. Над ними на вбитом в стену гвозде висел овчинный полушубок, слегка потертый и местами заштопанный дратвой, но еще вполне годных, хотя бы для того, чтобы, накинув его, управиться по хозяйству. Рассмотрев все это хозяйство, Длинный осторожно приоткрыл дверь, ведущую в дом, и прошел во второе помещение. Здесь было несколько просторнее, но большую часть комнаты занимала русская печь, стоящая посередине и делящая комнату на две неравные части. Слева, рядом с топкой и плитой, прикрытой чугунным листом и стоящими на нем парой чугунов, с каким-то давно замерзшим и скорее всего испорченным варевом, стоял небольшой стол с лавкой возле него. На стене, прямо над столом в углу дома, стояло несколько икон. В принципе, неверующий Длинный, тем не менее, перекрестился, увидев иконы. Вначале, когда он только появился в этом мире, всякий раз удивлялся тому, как неистово крестится Леха по любому поводу и без него. Вспомнил, с каким жаром тот готов был на что угодно, только бы случайно не осквернить храм своим присутствием. Таких случаев было довольно много, и со временем Длинный сам, вначале робко, а после вполне открыто стал креститься, порой повторяя за Лепихой какие-то слова, еще не осознавая их смысл, но уже в какой-то степени нуждающийся в этом. Да и Леха, видя робкие попытки друга, нисколько не насмешничал над ним, а старался как-то помочь, поправить, что Длинный только с радостью принимал. Правую часть комнаты занимал широкий, несколько грубоватый, сбитый из толстых деревянных плах топчан, застеленный набитым сеном тюфяком и несколькими звериными шкурами, лежащими поверх него. На этом топчане лежал умерший мужчина. Именно умерший естественным образом, потому как никаких повреждений, нанесенных ему, не было видно. Опять же, если судить по давно окоченевшему трупу, холоду в доме, ничуть не меньшему, чем снаружи, давно пропавшей и замерзшей еде, на пристроенной к русской печке плите, не появлялось ни малейшего сомнения, что смерть мужчины произошла очень давно, возможно, больше месяца назад. Если учесть заваленную снегом избушку, то наверняка, с тем, что мужчина погиб, давно смирились. В противном случае его наверняка бы вынесли отсюда и постарались бы предать земле, как это положено, по обычаю. А раз этого не произошло, то вероятнее всего, либо он был одинок, либо никто не знал, где именно расположена эта избушка, или некому было похоронить его. Так или иначе, но учитывая то, что наследников этого тела пока не имеется, стоило, наверное, занять это место. Ведь Длинный с Лехой ехали наугад, с надеждой на удачу, чтобы как-то устроиться на новом месте. Здесь же готовый дом, к кое-какие снасти и наверняка есть запасы еды и всего остального, так почему бы не воспользоваться всем этим, хотя бы на время. С этими мыслями Длинный покинул дом, и увидев начавшийся снегопад, только утвердился в своих мыслях. «Леха, скажи честно, ты мертвяков боишься? Ну у тебя и вопросики, Сем, ты, что на кладбище наткнулся? Ну типа, да, гроб с покойничком летает, и мертвые с косами стоят, и тишина», и Длинный развел руками, подражая Савелию Крамарову. Леха быстро-быстро начал креститься, испуганно оглядываясь по сторонам и приговаривая: «Чур, меня, чур, меня». «Да успокойся ты, Лех», — пошутил я, — «нет там таких покойников». «А какие есть?» — осторожно поинтересовался Леха, подозрительно поглядывая на приятеля. «А обычный мужик с бородой? Так пойдем?» «Не, я на кладбище ночевать не подписывался», — тут же пошел в отказ Леха. «Я уж как-нибудь здесь». «Да нет там никакого кладбища. Пошли, не пожалеешь». «Говорю же, пошутил». Приятели собрали все свои вещи, вытянули подальше на берег свое суденышко и не торопясь потопали вверх по склону. Леха всю дорогу приставал к приятелю, пытаясь вытащить из него, с чего бы это его потянуло на шутки, да еще на такие мрачные. Но тот все отбрехивался, говоря, что скоро они дойдут, и Лепеха все увидит сам. Все же, помня недавний разговор, Леха несколько опасался и через шаг-другой истово накладывал на себя крестное знамение. Подойдя, наконец, к заимке, Леха остановился как вкопанный и долго не мог поверить собственным глазам. Наконец приятелю надоело смотреть на изумленного приятеля, так похожего на выскочившего из норки суслика, и улыбаясь он подтолкнул его ко входу в жилище. С мертвецом разобрались достаточно быстро. Как оказалось, мужчина, похоже, предполагал свою скорую смерть, и потому в сарайчике, куда они вынесли его труп, обнаружилась давно приготовленная домовина, сделанная точно по росту и габаритам мужика. В ней же оказались и молоток с гвоздями, чтобы можно было забить крышку, что приятели тут же и сделали. Правда, с могилой не получилось, но решили, что пока достаточно и этого, и оставили домовину в сарае. Зверье не доберется, а позже, может, удастся и похоронить. Чугуны, стоящие на плите, с каким-то варевом от греха подальше вынесли за пределы участка. Если вдруг набежит какое зверье, сами все выковырнут и вылежут, а нет, так можно будет позже развести костер и, растопив лед, вывалить и помыть чугуны. Пока же приятели обживали свое новое жилище, растопив печь, с удовольствием обнаружили, что никакого трупного запаха в доме не наблюдается. Похоже, мужик помер в начале зимы, и дом выстудился раньше, чем он начал разлагаться. Постель, находящуюся на топчине, вынесли на мороз, где перетрясли, из тюфика выпростали все сено и заменили на свежие, благо, что сеновал был забит под самый верх. Дом основательно протопили и, наверное, впервые с того дня, как покинули приют, смогли раздеться до исподнего и, разогрев воды, от души помыться в тазу. Как оказалось, после того, как двор был расчищен от снега, в нем имеется даже колодец. Правда, поднимать тяжеленное деревянное ведро с водой пришлось вдвоем, напрягая все силы, но зато даже водой они были обеспечены, и не нужно было мучиться, растапливая снег. Как оказалось, в доме имеется даже небольшой погреб с запасами, нескольких видов солонины, небольшого бочонка с кабаньим салом, муки, нескольких видов круп, и даже нашлась вместительная кринка с медом и пара таких же со смешанной с медом малиной и какими-то другими лесными ягодами. Корзинка с сушеным терном и дикими яблоками, ароматные пучки мяты, чабреца, базилика. А когда в небольшом шкафчике возле разделочного стола обнаружилась килограммовая жестянка ароматного черного чая, Длинный решил, что их дальнейший путь потерял всякий смысл, во всяком случае до весны. Ну или до того момента, когда найдется человек, который вдруг решит объявить себя хозяином этих мест и окажется сильнее приятелей. Вскоре довольные и счастливые друзья, чинно рассевшись возле стола, с удовольствием пили густой черный чай с медом, даже не помышляя куда-то бежать и искать лучшие доли. Глава 12. Утро началось с расчистки двора. Все же за прошедшее время снегу нападало столько, что до некоторых мест приходилось добираться, утопая чуть ли не по пояс. Пока Леха занимался завтраком, Длинный как раз и вышел навести порядок во дворе. Разгребая снег, он старался навалить его так, чтобы со стороны было трудно разглядеть находившуюся здесь заимку. Все же имелись некоторые опасения в том, что найдется кто-то, кто своим присутствием разрушит такую славно подвернувшуюся идиллию. Чуть позже он еще и спустился к Дону, чтобы прикопать стоящий там буер, но, как оказалось, ночной снегопад вполне справился с этим и без его участия. И сейчас, не зная о том, что в этом месте что-то находится, трудно было что-то отыскать, если, конечно, случайно не наткнуться на него. После вкусного завтрака, состоящего из свежезаваренного чая и наскоро испеченных лепехой блинов, друзья занялись доскональным исследованием доставшегося им домика. Оказалось, что чуть в стороне от грубо сколоченного ложа имеется еще одна неприметная дверца, ведущая в совсем уж крохотную комнатку, которую с большой натяжкой можно назвать личным кабинетом хозяина. Дверь в эту комнатку была не слишком заметна из-за висевшей на вбитых в нее гвоздях шикарной меховой дахи, и потому открылась друзьям совершенно случайно. Здесь, помимо письменного стола, покрытого зеленым сукном, причем явно сделанного мастером, а не сбитого из случайно подвернувшихся под руку деревянных плах, и изящно выгнутого стула, стоящего возле него, находились два шкафа, стоящих возле стены. Один из них оказался доверху заполненным различной одеждой и обувью. Причем, что удивило больше всего, большая часть всей найденной одежды предназначалась скорее для светских салонов, а не для одинокой избушки, расположенной на крутом берегу Дона. Здесь имелась пара фраков, смокинги, костюмы нескольких фасонов и расцветок. Все это было сшито из прекрасного, приятного даже на ощупь сукна, и даже с виду казалось очень дорогим. То же самое можно было сказать и об обуви. Лаковые штиблеты, блестящие в свете керосиновой лампы так, что в них можно было увидеть свое отражение. Легкие мокасины из нежной замши и кожаные сандалии, хитро сплетенные из тонких полосок кожи. Все содержимое шкафа говорило скорее о том, что хозяин этого дома, скорее английский лорд, нежели простой охотник, неизвестно по какой причине отказавшийся от блеска высшего света и закончивший свою жизнь в одиночестве. Хотя помимо дорогих костюмов и обуви, непонятно зачем взятых в глухую лесную избушку, имелись вполне практичные охотничьи костюмы, сшитые и прочной парусиной и кожаными вставками на коленях, локтях и седалище, с множеством карманов, прикрытых клапанами, и двумя рядами газырей, расположенных на груди и расходящихся в разные стороны, как на знаменитых черкесках. Чем-то они напоминали подобные изделия будущего, хотя качество было скорее всего неизмеримо выше. А самым главным оказалось то, что рост хозяина хоть по габаритам и был несколько шире того же длинного, но по росту подходил ему практически идеально. Для Лехи, разумеется, позже пришлось что-то укорачивать и подгонять, но зато, когда друзья собрались покинуть столь гостеприимную избушку, то выглядели, скорее, вполне приличными и обеспеченными молодыми людьми, а не какими-то там беспризорниками. Открыв дверцы второго шкафа, друзья пришли в еще большее изумление. Здесь в специальных стойках хранилось оружие. Причем не какой-то там банальный разболтанный дробовик местного охотника, а именно дорогое оружие от прекрасных мастеров не только России, но и Европы. Здесь было прекрасное немецкое ружье с великолепной инкрустацией. Ернст Кернерцос Ухл 16-го калибра, выпущенное в самом конце прошлого века. Охотничье трехствольное ружье 1909 года выпуска. 16.32 калибров. От оружейного дома Колецких. Ружье Йохспрингер 1917 года выпуска. Кремневое ружье Османской империи 18 века, украшенное кораллами. Со стволом в цветочных узорах, насеченных серебром, с деревянным ложем, покрытым лаком и скрепленное со стволом серебряными кольцами, украшенными чеканкой в виде трофеев. Длинный, перебирая и разглядывая выставленные образцы, завис, наверное, минут на 40. В прошлой жизни ему не удалось даже прикоснуться к подобным раритетам, хотя их примерную стоимость он знал, и она выходила очень далеко за пределы его возможностей. В самом углу шкафа притаился невзрачный карабин Мосина в стандартном исполнении, легкая малокалиберная винтовка тульских мастеров, предназначенная для охоты на белку, и обычная охотничья двустволка 16 калибра. Леха, стоящий возле него, и сам находился в состоянии легкого потрясения. Так же, как и его друг, перебирая и разглядывая драгоценное оружие, непонятно какими путями оказавшиеся в лесной глуши, достаточно далеко от людских поселений. Еще находясь в некоторой прострации от увиденного, друзья прикрыли дверцы шкафа и оглянулись. Подвешенные над письменным столом полки были заставлены множеством книг, преимущественно на английском и французском языках. Здесь можно было увидеть сочинения Вольтера, Гюго, Скотта, Сервантеса. На глаза попалась книга по испанской грамматике, несколько словарей. На самом столе лежал толстый том Библии в хорошем издании в кожаной обложке и золотым тиснением. Поверх закрытого тома находились очки в роговой оправе и стоящая неподалеку керосиновая лампа. Создавалось впечатление, что хозяин всего этого совсем недавно находился здесь, читая книгу, и вот только-только вышел из комнаты, захлопнув том и положив поверх него свои очки. Пока Длинный разглядывал стоящие на полке книги, Леха, как истово верующий, подошел к столу, аккуратно убрал с Библии очки, протерев книгу рукавом от осевшей на нее за долгое время пыли, благоговейно открыл ее на случайной странице. Краем зрения Длинный заметил, как Леха открывает священную книгу, натыкается на какой-то листок бумаги, лежащий там в виде закладки, подносит его к лицу и, произнеся одно единственное слово «мама», и теряет сознание. Как Длинный умудрился успеть и подхватить оседающее на пол тело, он не понял, наверное, даже сам. Перенеся Леху в соседнюю комнату и уложив его на топчан, Длинный взял из его сжатой руки фотографию. На ней была изображена красивая молодая женщина, а на обратной стороне имелась надпись «Графу на добрую память, Анна». Как оказалось, изображенная на фотографии женщина очень похожа на Лехину маму, и он на 100% был уверен в том, что это именно она. Каким образом эта фотография оказалась здесь, и кто такой этот самый граф, было не слишком ясно. Сам же Леха, будучи уверенным в том, что это действительно его мать, совершенно не знал ни о каком графе, и даже не предполагал, что его мать была когда-то с ним знакома. Впрочем, все это было вполне естественным. Кто станет посвящать ребенка в сердечные дела родителей? Но даже если такое и случалось когда-то, он мог наверняка забыть об этом, или не придать этому какого-то значения в силу своего возраста. Чуть позже нашлось еще одно подтверждение Лехиных слов. В письменном столе нашлась плотно увязанная пачка писем, фотографии каких-то бумаг, принадлежащая хозяину этого домика. Среди фотографий, найденных там, нашлась еще одна, где Алексей, помимо стоящей на фотографии мамы, указал на находившегося там же отца. Кто изображен третьим на той фотографии, Леха не то что не помнил, он просто не знал этого человека. После прочтения писем и части имеющихся бумаг, слегка приоткрылась тайна живущего здесь мужчины. Как оказалось, граф действительно в молодости был знаком с родителями Алексея, и даже в какой-то степени конкурировал с его отцом, добиваясь благорасположения Анны Федоровны, будущей матери Алексея. Но в итоге та сделала выбор не в его пользу, выйдя замуж за Михаила Сабурова, ставшего отцом Лехи. После чего неудавшийся жених пропал из их поля зрения, чтобы не мешать счастью любимой женщины и не теребить свою больную душу. Все же богатство и знатность – это далеко не самое главное из того, что требуется для семейного счастья. И в итоге, после нескольких лет путешествий по миру, он осел в этой глуши, практически не появляясь на людях, разве что изредка, для пополнения припасов или по еще каким-то неотложным делам. И вот сейчас, волею случая или чего-то еще, здесь появляются два беспризорника, один из которых является сыном любимой женщины этого человека. Что это? Судьба? Случайность? Интересно, а как бы отреагировал хозяин этой избушки на появление Алексея, если бы к этому времени был бы еще живым? Судя по некоторым документам, он был достаточно богатым человеком и наверняка смог бы обеспечить будущее Алексея. Но все это только предположения. Леха же был доволен уже тем обстоятельством, что неожиданно для себя обрел фотографии родителей, с которыми с того дня старался не расставаться. Дни летели за днями. Друзья решили никуда не торопиться, во всяком случае до конца зимы, а пока есть время, заняться чем-то полезным. Учитывая то, что Леха хотя и имел какие-то основы, все же успев отучиться в начальных классах гимназии, но все его знания ограничивались возможностью читать и писать. Но даже эти способности были очень поверхностными. Многое позабылось, а что-то просто не дошло до автоматизма и сейчас проходилось некоторым трудом. И в данный момент, когда не нужно было заботиться о добывании пищи, Леха, под руководством Длинного, да и он сам принялись подтягивать и улучшать свои знания. Леха вспоминал чистописание, а вместе с приятелем они изучали иностранный язык. Почему-то в коллекции их бывшего хозяина большая часть языковых книг относилась именно к испанскому языку. Возможно, это было из-за того, что граф уже достаточно хорошо знал другие языки. Во всяком случае, имеющиеся на полках книги английских и французских авторов в подлинниках указывали именно на это. И если, скажем, из справочных изданий имелись только франко-русские и англо-русские словари, то с испанским все обстояло гораздо шире. Здесь помимо словарей имелась книга по испанской грамматике, основы построения речи, словари и несколько других книг, позволяющих, если не научиться свободному общению, то хотя бы понять основы языка и при должном усердии и желании, как-то понимать собеседника и самому объясниться с ним. В принципе, в прошлой жизни Длинный изучал иностранные языки, но в советских школах к этому относились спустя рукава. То же происходило и с ним. В самом начале их классы разделили на несколько групп, и первый год он пытался понять алфавит и основы французского языка. С началом следующего учебного года оказалось, что учительница французского ушла в декрет, а заменить ее было некем, и в итоге группы перераспределили, и Семен перешел на изучение немецкого, который изучал вплоть до окончания восьмого класса. После родители получили квартиру в другом районе, а в школе, где продолжил изучение языка Семен, преподавали только английский и немецкий. Учитывая то, что в институтах требуется в основном английский, было решено изучать именно его, и до окончания 10 класса Семен пытался изъясняться на том языке, который считался английским. Изучение языка в институте ограничивалось сданными тысячами, берущимися или за счет зубрежки, или за материальное обеспечение. Причем последнее более приветствовалось. Уже после окончания вуза техническая литература, если и появлялась, то чаще уже переведенная, ежели нет, то приходилось пользоваться словарем, или скорее искать того, кто был относительно сведущ в языке. Кстати, в то время в анкетах присутствовало довольно интересное определение о знании языков. Читаю со словарем: другими словами, любой, кто знал иностранный алфавит, мог объявить себя полиглотом, только из-за того, что, имея на руках соответствующий словарь, с грехом пополам имел возможность разбирать иностранные буквы и переводить на русский язык. Сейчас же, когда появилась уйма свободного времени и достаточно подробные учебники, было просто грешно оставить все это без внимания. Поэтому большую часть свободного времени друзья уделяли занятиям. Разумеется, научиться говорить и понимать по-испански за 2-3 месяца невозможно, но заложить какие-то начальные базы вполне реально. Почему за 2-3 месяца? Просто друзья не собирались оставаться здесь на более долгое время. Да, здесь было удобно, хорошо. Имелось вдосталь продуктов питания, одежды, обуви. Имелись книги и учебники для проведения занятий и досуга. Избушка, в которой они находились, была выше всяких похвал. Казалось, живи и ни о чем не думай. Но дело в том, что человек – существо стайное. Разумеется, встречаются отдельные личности, по каким-то причинам решившие уйти от людей, но друзья к этим личностям совсем не относились. Им было неплохо друг с другом, но хотелось чего-то большего – общения, знаний. Как звучало в какой-то песне: «В мире столько мест, где я еще ни разу не был», и потому запирать себя в четырех стенах вдали от людей было по крайней мере рано. Поэтому было решено скоротать время до весны. Не просто до весны, а до того момента, как с Дона сойдет лед и можно будет продолжить плавание дальше, вниз по течению, к морю. Для того, чтобы без излишних потерь осуществить эту задумку, было решено восстановить ялик, переделанный под буер, в первоначальный вид. В принципе, больших повреждений ему нанесено не было. Поперечное бревнышко с поплавками-лыжами было привязано к бортам и банке, расположенному поперек деревянному сиденью. Конек, установленный на рулевое перо, тоже легко снялся, стоило только раскрутить прижимные болты. И в итоге лодочка приняла свой прежний вид, став такой, какой и была первоначально, до того, как ее переделали в снегоход. Оказалось, что у хозяина избушки имелось и свое плавательное средство, расположенное чуть дальше по берегу за выступающим мысом. Там находилась и небольшая пристань. Вот только воспользоваться баркасом графа не получилось бы при всем желании, минимум по двум причинам. Во-первых, он был слишком тяжел для двоих мальчишек, а во-вторых, он был слишком роскошен для них. Поэтому, даже если бы удалось спустить его на воду, то самое многое, куда бы они смогли доплыть, была бы ближайшая станица, где пацанов бы не только ссадили с баркаса, а еще бы и наказали за кражу судна, и никто бы не стал разбираться, где и как он им достался. Все же возраст пока не тот, чтобы к твоим словам кто-то прислушивался. Ялик в этом отношении был гораздо лучшим выбором. Поэтому, очистив его от лишних деталей, друзья перетащили его к пристани графа, где, очистив от старой краски и исправив некоторые повреждения, аккуратно просмолили найденным варом, приготовив лодку к дальнейшему пути. Кстати, нашелся еще и парус. Правда, он предназначался именно на баркас хозяина избушки и был несколько великоват для маленькой лодочки, но зато в библиотеке хозяина имелась и книжка по парусному вооружению. Точнее, это была своего рода инструкция по установке и использованию парусов именно на баркасе. Решив, что на ялике можно сделать то же самое, только меньших размеров, Длинный без зазрения совести просто отрезал лишнее, разложив парус во дворе и прикинув, какими должны быть новые размеры. Возможно, так и не делается, и он просто испортил хорошую вещь, но с другой стороны, друзья не собирались возвращаться сюда, после того, как покинут это гостеприимное место. А кому достанется все это добро и пойдет ли оно впрок, было совсем неинтересно. Разумеется, бросать все это на произвол судьбы было очень жаль, но и оставаться здесь, обрекая себя на заточение, тоже не было смысла. И в то же время, что-то брать с собою, тоже было нельзя. Были бы друзья, или хотя бы один из них чуточку повзрослее, дело другое, можно было попытаться выдать себя за владельцев всего этого, а сейчас, в это просто никто не поверит, и как минимум просто отберут, вдобавок обвинив в краже.